Пока что провал по всем направлениям. А время идет. Я постарался скрыть свое разочарование. Очень хорошо, доктор. Благодарю, что вы мне поверили. Пустяки. Я немало поездила и повидала, вы же знаете. Но то, о чем вы рассказали, переходит все мыслимые пределы. Я обязательно все вам объясню, когда сам в этом разберусь. Будьте осторожны. Завтра я вам позвоню. Я повесил трубку. В голове у меня было пусто, оставалось только ждать. Еще не рассвело, когда вновь раздался телефонный звонок. Я снял трубку, одновременно взглянув на кварцевый будильник у изголовья. 5:24. «Алло!» — хрипло произнес я. «Луи Антиош?» Голос был низкий, с явным восточным акцентом. «Кто говорит?» «Это Ицхак Дельтер, адвокат Сары Габбар». Я так и подскочил на кровати. «Слушаю вас», — четко произнес я. «Я звоню вам из Брюсселя. Кажется, вчера вы связывались с нашим посольством. Вы хотели встретиться с Сарой Габбар, я правильно понял?» «Совершенно верно». Адвокат прочистил горло. Его голос звучал низко, как контрабас. «Вы должны понимать, что при настоящем положении вещей это очень трудно. Мне необходимо ее увидеть». «Я могу спросить, что вас связывает с мадемуазель Габбар? Личные отношения. Вы еврей?» «Нет». «Сколько времени вы знакомы с Сарой Габбар?» «Около месяца». «Вы познакомились в Израиле?» «Да, в Бейт-Шане». «Вы полагаете, что у вас есть важная для нас информация?» «Думаю, да». Кажется, мой собеседник задумался. Потом он вдруг выпалил единым духом. «Мсье Антиош, это дело сложное, очень сложное. Мы все оказались в затруднительном положении. Я говорю как об израильском государстве, так и о других странах, оказавшихся вовлеченными в это дело. Мы убеждены, что опрометчивый поступок Сары Габбар — это лишь видимая часть айсберга. Это только самый краешек огромной подпольной сети международного масштаба. Назвать опрометчивым поступком выстрел в лоб из Глока? Да, видимо, Дельтер был тонким знатоком эвфемизмов». Адвокат продолжал. «Полиция каждой из стран ведет собственное расследование дела. В настоящий момент информация не подлежит разглашению. Я не могу с уверенностью обещать, что вам удастся встретиться с мадемуазель Габбар. Зато я точно знаю, что вам следовало бы приехать в Брюссель, чтобы мы с вами поговорили. Мы не можем беседовать обо всем этом по телефону. Я взял блокнот. Дайте мне ваш адрес. Я нахожусь в посольстве Израиля, улица Иосифа II, дом 71. Напомните мне ваше имя. Ицхак Дельтер. Мсье Дельтер. Будем откровенны. Если я могу вам помочь, я сделаю это без колебаний. Но при одном условии я должен быть уверен, что мне позволят встретиться с Сарой Габбар. Это не в нашей власти. Однако мы приложим все усилия, чтобы получить нужное разрешение. Если полицейские сочтут, что эта встреча послужит интересам следствия, проблем не будет. Думаю, все зависит от вашего желания сотрудничать и от ценности информации, которой вы располагаете. Нет, мэтр. Услуга за услугу. Сначала Сара, потом мои показания. Я буду в Брюсселе в середине дня. Дельтер вздохнул, словно загудела турбина самолета. Мы вас ждем. За какие-нибудь несколько минут я успел принять душ, побриться и одеться. Я выбрал нарядный костюм от Хеккета, шелковисто-серый, с пуговицами, отливающими перламутром. Позвонил в фирму, сдающую в аренду автомобили, и заказал машину, затем вызвал такси и поехал туда. У меня еще оставалось больше 30 000 франков из запасов Бема. К этому следовало прибавить ежемесячное содержание в 20 000 франков за август и сентябрь. Всего 70 000. Эта сумма позволяла мне оплатить все необходимые поездки, чтобы сцапать дока. Плюс к этому у меня имелось еще множество талонов на аренду машин и авиабилетов первого класса, которые легко можно было обменять на другие. Когда я запирал дверь своей квартиры, по моим жилам растекалась изрядная порция адреналина. Глава 48. В 9 часов я уже катил по Северному шоссе в сторону Брюсселя. По небу тянулись темные полосы, будто провода зловещей динамо-машины. По мере того, как бежали километры, пейзаж менялся. То тут, то там появлялись домики из красного кирпича, напоминавшие кровяные корки, запекшиеся по краям полей. У меня было такое чувство, что я окунулся в самую глубину беспросветной тоски и уже больше оттуда не выберусь.